31. Честь всего народа Израилева в руках каждого еврея. Деньги пришли через неделю. Чтобы отпраздновать это событие, мама повела нас на французский фильм с субтитрами о двух девочках, которые убежали из дома. Зал был пуст, кроме нас всего три человека. Один из них — билетер. Птица покончил с карамельками «Milk Duds», пока шли титры, и возбужденно носился туда-сюда по проходу, а потом заснул в первом ряду. Вскоре после этого, в первую неделю апреля, он залез на крышу еврейской школы, упал и вывихнул запястье. Он нашел себе такое утешение, поставил перед домом карточный стол и написал объявление: «Свежий лимонад 50 центов. Пожалуйста, наливайте себе сами». Вывихнуто запястье. В дождь и в зной стоял там со своим кувшином лимонада и коробкой из-под обуви для сбора денег. Когда он исчерпал всю клиентуру на нашей улице, то переместился на несколько кварталов и устроился перед пустырем. Он начал проводить там все больше и больше времени. Когда дело шло медленно, он бросал стол и бродил поблизости, наводил порядок на заброшенном участке. Проходя мимо, я видела, как он возится. Оттаскивает в сторону ржавую изгородь, выпалывает сорняки, собирает мусор в пакет. Когда темнело, он возвращался домой с исцарапанными ногами, съехавшей на бекрень кипе. «Какой беспорядок!» — говорил он. Но когда я спрашивала, что он собирался там сделать, он только пожимал плечами. «Место принадлежит любому, кто найдет ему применение», — говорил он. «Благодарю вас, мистер Далай-Ламский Вовник». «Это тебе мистер Гольштейн сказал?» «Нет». «Ну и какое такое применение ты ему нашел?» — крикнула я ему вслед. Вместо ответа он подошел к дверному проему, дотронулся до чего-то наверху, поцеловал свою руку и стал подниматься по лестнице. Там была пластмассовая мезуза. Он приклеил их на каждом дверном косяке в доме. Она даже висела на входе в ванную. Мезуза — ритуальный предмет, который верующие евреи прикрепляют к дверным косякам в доме. Представляет собой футляр, внутри которого находится пергамент с текстом из Торы. На следующий день я нашла третью тетрадь «Как выжить в условиях дикой природы в комнате птицы». Он намалевал имя Бога несмываемым маркером вверху каждой страницы. «Что ты сделал с моей тетрадью?» — закричала я. Он молчал. «Ты ее испортил!» «Нет, не испортил. Я аккуратно. Аккуратно? Аккуратно? Кто тебе вообще разрешил ее трогать? Ты слышал когда-нибудь слово «личное»?» Птица уставился на тетрадь. «Когда ты начнешь вести себя как нормальный человек?» «Что там у вас происходит?» — крикнула нам мама с лестницы. «Ничего», — ответили мы хором. Через минуту мы услышали, как она вернулась в свой кабинет. Птица закрыл лицо рукой и стал ковыряться в носу. «Черт побери, птица!» — процедила я сквозь зубы. «Попытайся быть нормальным. Хотя бы попытайся!»